«Да?» — спросил он, слегка наклонив голову. Она прокашлялась. «Я думаю, тебе следует объяснить, зачем ты решил взять меня в Лондон. Надеешься, что мои объяснения помогут тебе найти более убедительные причины для отказа?» «Да, что-то в этом роде», — призналась она, чуть-чуть улыбнувшись. Ее прямота и сияющие глаза совершенно обезоружили его. Он улыбнулся ей и был вознагражден, когда вслед за этим и ее губы дрогнули. «Сядь, пожалуйста», — он предложил ей стул. «Скажи, что ты хочешь знать?» «Ну, начнем-с», — она замолчала, глубоко задумавшись. «Не смотри на меня так». «Как?» Как будто... О, Господи!» Она чуть не сказала, «как будто ты собираешься съесть меня». «Неважно». Он прикрыл свой рот рукой, делая вид, что закашлялся. «Продолжай». «Так вот». Она посмотрела ему в лицо, но тут же пожалела об этом. Как же красив он был! Его глаза весело блестели. «Так ты говорила...» Продолжил он за нее. Генри вернулась к реальности. «Да, я говорила, что хочу знать, чего конкретного ты хочешь добиться, приглашая меня в Лондон». «Понимаю». Он замолчал, чем сильно разозлил Генри, и в конце концов она напомнила ему о себе. «Итак...» Данфорд использовал паузу, чтобы лучше подобрать слова. «Я надеюсь добиться этим многого. Прежде всего, чтобы ты немного отдохнула». «Но я и здесь, пожалуйста», — он поднял руку, — «позволь мне продолжить. Наступит и твоя очередь». Генри снисходительно кивнула и приготовилась слушать. «Итак, я хочу, чтобы ты отдохнула. Полагаю, ты получишь удовольствие от знакомства со светом. Тебе нужно обновить гардероб. И, пожалуйста, не спорь, я знаю, что говорю». Он замолчал. «Это все?» Он не смог сдержать улыбки. Ей так хотелось поспорить с ним. «Нет», — произнес он, — «я остановился, чтобы перевести дух». Она никак не отреагировала на это замечание. И он добавил, «Время от времени мне приходится делать это». Она хмуро посмотрела на него. «Ну ладно», — сдался он, — «сначала я выслушаю твои возражения и потом продолжу». «Хорошо. Во-первых, я могу отдохнуть и здесь, в Корнуолле. Не вижу причин, по которым мне необходимо ехать через всю страну за каким-то весельем. Я считаю это бессмысленным». «Так, продолжай». «И не смейся», — предупредила она. «Не буду», — пообещал он. «Здесь я на своем месте. У меня есть определенные обязанности, а беззаботной жизни я не ищу. Для меня существует... более важные вещи, чем пустая трата времени». «Да, конечно». Она пристально посмотрела на него, пытаясь уловить сарказм в его репликах, но его голос прозвучал вполне искренне. «У тебя есть другие возражения?» — поинтересовался он вежливо. «Да. Я не буду спорить с тобой, что мне нужен новый гардероб, но ты забыл об одной важной детали. У меня нет денег. Если здесь, в Корнуолле, я не могла купить новые платья, не понимаю, как я это сделаю в Лондоне, где все гораздо дороже». «Я заплачу за них». «Даже я понимаю, что это неприлично, Данфорд». «Быть может, так оно и было на прошлой неделе, когда мы ездили в Труру», — согласился он, пожав плечами. «Теперь же выяснилось, что я твой опекун, и подобные заботы входят в мои обязанности. Но я не хочу, чтобы ты тратил свои деньги на меня». А я хочу. Это неправильно. Думаю, мне лучше знать, что делать, — отрезал он. Если тебе так...